у вечному бобылю, упрямо доживающему свой век в обветшалом доме, больше и не нужно было. Вроде бы спокойно все должно быть на Амуре. Или нет? Все сны эти дурацкие. Интересно, о чем они? Молодой Одзил надеялся снять тяжесть души, затем и шел. Косатый саман безмолвствовал. Молчал и Юган, слушая музыку, текущей в шаге от него воды, думал. «Знаю, зачем ты здесь», — наконец сказал Нил, медленно повернув к ученику плоское круглое лицо. «Гадаешь, почему покой лишился? Почему от дома надолго отлучаться не хочешь? Почему орешь по ночам, а, просыпаясь, сон вспомнить не можешь? Да?» «Все верно, мудрейший», — не стал скрывать Юген. Старик пожевал морщинистыми губами и как будто нехотя произнес, привычно выплевывая короткие рубленые фразы. «К предкам мне пора. Скоро тебе все передам. Мы уже почти сравнялись с тобой в искусстве. Уходить, зная об этом, будет легко. Осталась одна малость. Ты должен научиться смирять гордыню. Многих она толкала на неправильный темный путь. Умей прощать своих врагов». «Но у меня нет врагов», — осторожно напомнил Юген, действительно не понявший последнюю тираду старого шамана. «Ошибаешься, Неку, уже есть. Я с духами общался. Будущее туманно, но я смог увидеть, что вокруг тебя собирается лихо. Убежать не получится, оно уже знает тебя. Готовься к тяжким потерям. Сердце твое обольется кровью». «Что же делать, родич?» — тревожно спросил полный сил крепкий Юган у седого морщинистого старика. «Не знаю, племянник. Три раза камлал, ответа не находил. Но если совсем станет невмоготу, ты сможешь обратиться к Бусиву. Он всего один в этом мире, неплохой и нехороший, не наш. Ты его сразу узнаешь. Думаю, что те, кто уже примиряется для первого удара, тоже подобны ему. Но для них жизнь людей не дороже вот этого вот песка под ногами. Когда именно они принесут беду в твой дом, я не знаю, прости. Зато знаю, что одно существо они боятся больше, чем ненавидят — Бусеву. «Что я должен буду сделать, когда пойму, что мне некуда деваться?» — упавшим голосом спросил Юган. Косатый саман задумался, размышляя, стоит ли говорить, наконец собрался с силами и прошелестел. «Найдя Бусеву, ты уже не сможешь остаться в стороне. Его путь — кровавая тропа. Он отомстит за твою боль, но несколько капель крови упадут и на тебя, а значит, чистым уже не будешь. Не хотел тебя втягивать, думал, сам справлюсь. Да не успею, не доживу до багряного затмения. Придется тебе. Слушай». Теперь Юган шагал к вратам, едва переставляя ноги, и по его дряблым морщинистым щекам иногда пробегала судорога. Он не сдержал обещания, данное тогда своему учителю, но научился прощать своих врагов. Все эти годы после того, как Бусеву странник открыл ему глаза на сокрытое и указал варнаков нелюдей, повинных в смерти его близких, шаман лелеял мечту о мести. Понимал, что в одиночку не справится, и все глубже загонял свою ненависть, сжимающую в груди тугой пружиной, год за годом, виток за витком. Улыбался надменному Бруно, явившемуся к нему, хранителю врат, с предложением дружбы и покровительства, и чуял на его руках кровь своих детей. Также угодливо встречал его посланников и раз за разом подтверждал свою лояльность мелкими подношениями и услугами. а потом кружил по тайге в поисках злобных, но родных и понятных эксукенов, уничтожая их десятками. «Потерпи, осталось недолго», — заверял его Бусиву. Но это недолго растянулось на невыносимо тягостные, наполненные клокочущей горечью ожидания годы. Косатый саман добрел, наконец, до полянки с возвышавшимся в центре исполинским кедром. Именно к нему вышел из тайги, получившее имя, молодой Тудин, еще не осознавший до конца перемены, с ним произошедшей. Югин воссоздал в памяти их тогдашний короткий диалог. «Ну и кто тебе явился? Придет время, он сам себя покажет». Правильный ответ, если не до конца уверен в своих союзниках. Попробуй, сразись с таким. А вдруг у него в покровителях кто-то очень-очень серьезный? Весьма недурственный сдерживающий фактор. Но кто же все-таки возникнет за спиной майора Лючи в грядущей схватке? И возникнет ли? Многие покровители по натуре своей одиночки, и получивший имя человек становится таким же. Если быть до конца честным, то Югин, сливший душу с независимым угрюмым вороном, предпочел бы остаться в стороне от любых войн и схваток. Но враги совершили ошибку и разорили его гнездо. Отзел вздохнул и, не выпуская из рук посоха, начал неторопливо собирать сушняк, складывая его рядом с чернеющим на голой земле недавним костровищем. Ему за немногие оставшиеся часы предстояло совершить сенке сайне, воскурить багульник и под негромкий голос древнего бубна начать косыгали, шаманскую молитву. Последние слова будут произнесены уже после наступления багряного затмения, и одновременно откроются врата. Они будут распахнуты до тех пор, пока не пройдут сквозь них все те, кто так яростно к этому стремится. Для настоящего касаты саманы держать их открытыми несложно. Знай себе, отдавай капля за каплей сокровенную сущность. Нюукта! Лишь бы все удалось. Ведь, как говорил старый Нил, еще ни один хранитель не мог продержаться дольше 1-2 часов. Потом врата входили во вкус, и одинокие капельки энергии сливались в непрерывный ручеек. И еще миг, и окажешься выпитым досуха. Так думали хранители, но никто не проверял на себе. Они ведь собирались потом жить. А единственный оставшийся амурский косатый саман готовился к своему, возможно, последнему камланию. Леха-кочевник нервничал. Правильнее сказать, что он был близок к панике, и только классическая мантра, непрерывно звучавшая в горошинах беспроводных наушников, поддерживала плотину спокойствия, готовую вот-вот рухнуть. Мир сошел с ума, это очевидно. Или он сам выпал за его грань, что, конечно, неприятно, но зато объясняет все происходящее. Стоило поспать часок после тренировки, а тут такое не пойми что. Алексей еще раз взглянул в окно своей квартиры. Солнце по-прежнему не наблюдалось. Вместо привычного весеннего неба, с утра ярко-голубого, теперь над головой висела туманная дымка. Удручающий вид на промзону, раскинувшуюся за близкой двухполосной трассой, теперь был отягощен серовато-коричневой пеленой, опустившейся на город. Как и все великоамурцы, Алексей помнил страшные таежные пожары, иногда подступавшие широким фронтом к самому городу. Их приметой как раз являлись такой вот омерзительный цвет небосвода, сыплющийся на головы крупный пепел и всепроникающий удушливый дым, забивавшийся в легкие и дерущий глотку не хуже наждачной бумаги. В этом случае спасатели и врачи разводили руками и требовали помощи у столицы. А жители прятали лица в респираторы, запирались в домах и молились о многодневном проливном дожде. Кочевник распахнул створку окна и вздохнул воздух. Самый обычный воздух мегаполиса, в котором намешано много всякого. Но вот запаха гари не наблюдалось. Но совсем не этот факт заставил Алексея сомневаться в своем душевном здоровье. Бог с ней, с атмосферой. Наверняка это от улыбчивых соседей очередная пыльная буря пришла. Дружелюбные жители Поднебесной имеют странную привычку проводить ядерные испытания в обширной пустыне. И именно тогда, когда роза ветров такая, как сегодня. Спасибо, друзья. Узнать подробности можно, конечно, из программы новостей, но телекоммуникатор, включенный на круглосуточном местном канале, беззвучно демонстрировал самую известную картину Малевича. Из всех телепрограмм не показывала ни одна. Недавно установленный видеофон и интернет не подавали признаков технической жизни. Зато радио не молчало. Оно шипело и плевалось, наполняя пространство жутковатым белым шумом. Иногда сквозь помехи доносились невнятные завывания.